Может, если ехать медленно, — произнес он, — ехать медленно и думать о другом. Он сел за руль, поехал дальше. — О другом буду думать, — сказал он, — стал думать о Лоррейн. Представил, как лежит с ней. Но ничего, кроме лежания рядом и своих жалоб, просьб о помощи, не смог представить. Затем вспомнил о деньгах, о том, что баба-соплячка взяла над ним верх. Ограбь его тот галстучек, и топ не так обидно. Но лишиться денег, накопленных с таким трудом и риском, предназначенных возместить ему утрату должности, и кто же похититель, девчонка, живой символ той утраты и, к довершению всего, шлюха малолетняя? Он ехал отворотом пиджака, защищая лицо от упорного ветра. Ему зримо увиделось, как две противоборствующие силы, его судьба и его воля, теперь быстро идут на сближение, на схлёст, откуда возврата не будет. Он стал напряженно и остро соображать. «Промашку я себе позволить не могу», — предостерег он себя. «Верный ход здесь возможен лишь один, и он обязан его сделать. Оба они, — полагал он, — со взгляда узнают его. У него же надежда на то, что Квинтина мелькнет ему первая, разве что на пижоне по-прежнему тот галстук. И в том, что на галстучек полагаться приходится, была вся соль и суть нависшей впереди беды. А беду эту он чуял, ощущал почти физически сквозь молотки, стучащие в мозгу. Он поднялся на последнее перед Моцаном взгорье. Дым лежал в долине крыши и один-два шпиля над деревьями. Он спустился, въехал в город, сбавляя скорость, вновь твердя себе об осмотрительности, о необходимости сперва разузнать, где расположились гастролеры. Перед глазами у него мутилось, но надо терпеть, ибо это никто иной, как враг, беда нашептывает ехать прямо за лекарством. У бензоколонки ему сказали, что шатер еще не установлен, а вагоны их в тупичке на станции. Он поехал туда. Два пестро раскрашенных пульмана стояли на боковой ветке. Он скрытно обозрел их из машины, стараясь дышать неглубоко, чтобы в голове не стучало так. Вылез из машины и пошел вдоль станционной ограды, щупая взглядом вагоны. Несколько мятых одежек свисало из окон, досушивались, очевидно. У одного вагона у подножки стояли три парусиновых стула. Ни души, однако, не видать. Но вот показался в дверях человек в грязном поварском фартуке, широко плеснул мутной водой из тазика, сверкнув на солнце выпуклым металлом, и ушел в вагон. «Надо взять его снохрапу, а то успеет их предупредить», — подумал Джейсон. Ему и в голову не приходило, что в вагонах может и не оказаться их. Чтобы их там и не было, чтобы исход дела не зависел всецело от того, он ли их, они ли его первыми увидят. Такое было бы совершенно противоестественно, шло бы вразрез со всем ритмом событий. Нет уж, именно он должен увидать их первым и отобрать свои деньги, а там пусть себе делают, что хотят, его не касается, иначе весь мир узнает, что его обобрала Квинтина, племянница, шлюха. Он снова обозрел, проверил обстановку. Затем направился к вагону, проворно и без шума взбежал по ступенькам и приостановился в дверях. Внутри было темно. Затхло попахивало кухней. В глубине смутно белел фартук. Напевал что-то над треснутый дрожащий тенорок. «Старик», — подумал он, — «и пощуплей меня». Двинулся вперед Тот поднял голову, оборвал пение, произнес «А?» — «Где они?» — сказал Джейсон. — Только быстро. — Там, в спальном вагоне. — Кого надо? — сказал повар. — Только не лгать мне, — сказал Джейсон, идя к нему и спотыкаясь в загроможденном сумраке. — Что? — сказал тот. — Меня обзывать лгуном? Джейсон схватил его за плечо. Повар возвысил голос. — Ох, нарвешься! — Только не лгать, — сказал Джейсон. — Где они? — Ах ты гад! — сказал повар. Плечо его дернулось, хрупкое, тощее, под пальцами Джейсона. Безуспешно повырывавшись, старик обернулся к заставленному посудой столу и стал возить рукой, нашаривая что-то. — Отвечайте, — сказал Джейсон, — где они? — Сейчас ты у меня узнаешь, где они, — взвизгнул старик. — Дай только секач найду. — Послушайте, — сказал Джейсон, вцепляясь покрепче, — вам что, вопрос нельзя задать? — Гад несчастный! — возопил тот, шаря, скребясь по столу. Джейсон обхватил его обеими руками, силясь сковать эту тщедушную ярость. Тельце противника было такое старое и хилое, но такая смертоносная устремленность ощущалась в нем, что тут уж Джейсон узрел пред собой четко и незатененно ту беду, который несся, сломя голову. — Прекратите, — сказал он. — Хорошо, хорошо, я ухожу, но дайте же мне уйти. — Обзывать меня лгуном, — вопил тот. — Пусти, пусти руку только на одну минуту, я тебе покажу. Джейсон дико озирался по сторонам, не ослабляя хватки. На дворе было теперь светло и солнечно, быстролетно, светло и пустынно. И он подумал о том, что вскоре праздничный народ степенно потянется по домам к воскресному столу, а он тут вцепился в этого неистового, гибельного старичишку и не смеет выпустить даже на ту секунду, чтобы повернуться и броситься в бегство. — Уймешься ты. — Дашь мне уйти, — сказал он. — Уймешься. Но тот продолжал рваться, и Джейсон, освободив одну руку, нанес ему удар по голове. Удар поспешный, неловкий, не сильный к тому же, но старик обмяк моментально и, грохоча кастрюлями и ведрами, сполз на пол. Джейсон постоял над ним, задыхаясь, прислушиваясь, затем кинулся к выходу. У ступенек он сдержал свой бег, сошел на землю, опять постоял, шумно дыша. Ха-ха-ха! Он стоял, стараясь отдышаться, кидая взгляды на все стороны. Вдруг за спиной шаркнуло. Он обернулся и вовремя. Из тамбура неуклюже и яростно прыгнул на него старик, высоко замахиваясь ржавым резаком. Джейсон взметнул руку, чтобы поймать резак, чувствуя, что падает, хотя, не ощутив удара, подумал: «Так вот оно чем кончится». Приготовился к смерти. Об затылок что-то грянуло. Мелькнула мысль, как он сумел по затылку меня. Но это он, наверное, раньше, а я только сейчас почувствовал. И он подумал: «Скорей же, скорее, кончайся!» Но тут исступленное желание жить охватило его, и он забарахтался, слыша, как вопит и ругается надтреснутый старческий голос. Его уже ставили на ноги, а он все барахтался и отбивался, но его придержали, и он перестал. — Что? — Сильно кровь идет? — спросил он. — Из головы. — Течет кровь? Кто-то его, между тем, торопливо за локоть вел прочь. Яростный тенорог старика глох где-то позади. — Как там затылок у меня? — сказал он. — Постойте, я... — Нет-нет, стоять не будем, — сказал человек, ведший его. — Это язва, старикан, вас укокошит. Шагайте дальше. — Все у вас в порядке. Он меня рубанул, — сказал Джейсон. — Течет кровь? — Шагайте, — говорю, — сказал провожатый.